всем лететь вниз на пятой точке. «Вас понял», — ответил Машкин, идущий первым. За ним по ступеням поднимались одновременно Чернов и Игнатич. Последним не спеша шел в гору Нанук. Берлога хорошо была видна на гладкой поверхности склона по комьям снега вокруг выходного отверстия. Игнатич встал в стороне, чтобы хорошо видеть и Машкина, и берлогу, и отпустил предохранитель. Первым делом Чернов засыпал входное отверстие, чтобы медведица не выскочила неожиданно. Машкин щупом пробовал снег, его толщину, искал камеру. Потолок берлоги был толстым, и медведю его не сломать. Одна из опасностей подстерегавших ловцов — разная толщина потолков берлог. Приходилось ходить, как по минному полю. Неожиданно под ногами мог оказаться тонкий 10-сантиметровый снежный потолок. А что будет, если человек провалится и окажется в снежной яме вместе со зверем, оставалось лишь предполагать. Но на этот раз потолок был толстым. Машкин нащупал камеру и начал раскапывать залежку. Работал он быстро, вернее, торопливо. «Не спеши», — шепотом успокаивал его Чернов. Он держал раскоп на прицеле. Туда же настороженно смотрел Игнатич со взведенным карабином. Было тихо. Вдруг из берлоги послышался вздох. Машкин отскочил в сторону. Все насторожились. Из берлоги слышалось шипение, недовольное рычание и клацание. Наконец зверь не выдержал. И тут все увидели над отверстием в снегу сначала черную точку носа, затем показалась голова на мощной шее. Было что-то змеиное в этой аккуратной небольшой голове и длинной гибкой шее. Чернов выстрелил. Шприц с красным стабилизатором воткнулся в шею, и зверь скрылся в берлоге. Охотники на всякий случай торопливо скатились вниз. «Подождем», — сказал Чернов и нервно закурил. Все тоже потянулись к его пачке. «Засекай время», — сказал Чернов Игнатичу, — «минут на 15». Игнатич и Машкин посмотрели на часы. Нанук сидел на корточках и тоже курил. Чернов пошел к вездеходу, положил там ружье, взял свой маленький рюкзачок с различным инструментарием, оставил открытой дверцу машины и опять полез по склону, одновременно расчехляя фотоаппарат. Все потянулись за ним. 15 минут прошло. Игнатич обогнал Чернова, шел впереди с карабином. Чернов взял у Машкина лопату и сам расширил вход в берлогу. Медведица не шевелилась. Глаза ее были открыты, из пасти на снег стекала слюна. «Готово, ребята!» — сказал он и прыгнул в яму. Два медвежонка лежали, прижавшись к брюху матери. Он взял одного, передал Нануку. Затем с трудом ухватил второго, отдал Машкину. Они понесли медвежат к вездеходу. Медвежата были маленькие, килограммов по 6-7, но злые. Они сопротивлялись, царапались и кусались, визжали, удержать их было трудно, но Чернов имел опыт, как и те, кто был с ним на этот раз. Из рюкзака он взял рулетку, сделал все измерения, прицепил на ухо зверю пластмассовую метку с цифрой, такую же цифру выстриг на боку, а затем прошелся по выстригу несмываемой краской. Кисточку, ножницы, рулетку и банку с краской — Чернов аккуратно положил в рюкзак, достал полиэтиленовый пакет и сложил в него найденный тут же в берлоге медвежий кал. Достал блокнот и зарисовал берлогу. Снимки он сделал раньше.